Влад. Минуй нас пуще всех печали, и барский гнев, и барскую любовь. Так ведь классик сказал. Гришко шел навстречу по коридору. Я поздоровался с ним, он даже не повернулся. Груб, известно, чтоб так. Душа упала, явно что-то произошло. Вошел вслед за ним в кабинет. — Здравствуйте, Петр Фанасьевич! — внятно произнес. Не отвечает. К стеклянному шкафчику отвернулся. — Петр Фанасьевич! — произнес я довольно уже настойчиво. — Что-то произошло? — Что произошло, спрашиваешь? — наконец повернулся. — Я что велел тебе? — Прооперировать райкомовскую дочку, а не... — оборвал фразу многозначительно. — Что не... Я тут тоже завелся. Вы знаете что-нибудь? — А чего знать-то? — буркнул Гришко. — Вон она под окнами стоит, тебя просит. Вся больница смеется. И больные, главные, тоже. Для всех праздник, на весь город пойдет. — А помнишь, как городничий говорил? — усмехнулся грозно. — Над кем смеетесь? — Над собой мы посмеемся. Я подошел к окну. Стояла, увидела меня, замахала радостно, а моя рука словно замерзла. Поднять ее на глазах у Гришко, сволочь я! Сухо кивнул, отвернулся. Может, что обойдется все? То ли я вслух это сказал, то ли Гришко прочел мои мысли. Не надейся! Не обойдется уже! Швырнул со звоном ланцет на стеклянную полку. Я-то за что погорел? Раньше хоть за дело. Вышел, отпихнув меня могучим своим животом. За ним идти еще хуже получше. Как интересно он погорел, а я... Глянул с отчаянием в окно. Марины не было. И Марину я потерял. Такая девушка тебя полюбила, а ты — дерьмо. Я сел на белую лежанку с холодной клеенкой и долго сидел.